Интерлюдия третья. «Да как, мать вашу, так?» «Второй раз! Второй чертов раз подряд!» «Я видел его голову через прицел! Чистый выстрел! Дистанция 600 метров! Ни километр, ни полтора! Идеальная линия! Ветер ноль! Траектория ровная, как по линейке! Все, гарантия!» «И снова нет!» «Снова кто-то встал передо мной целью. Сначала дружинник, теперь этот сраный имперец. Они не должны были успеть. Никто не должен был успеть. Я убивал герцогов, я убивал графов, я убивал тех, кого империя берегла, как зеницу ока. Я пробивал их щиты, я находил дырки в их охране, я ждал неделями, чтобы выстрелить в единственный момент. И всегда, всегда цель падала. И никого не волновало, кто там стоял рядом, дружина, советники, охрана из десятков магов. Никто не вставал между мной и пулей. Я даже убивал тех, кого сама империя подсовывала мне, их живцы. Они думали, я клюну, я выстрелю по их идеальным условиям, где все устроено для поимки. Я ей не стрелял там, я стрелял в другом месте, в другое время, в другом городе, блядь. Цель все равно падала, но уже так, что их капканы оставались пустыми. 60 лет, 60 чертовых лет я работаю, и ни одного промаха, ни одного живого после выстрела. А теперь этот щенок, мальчишка, барон без роду, без племени. И он выжил дважды. Дважды! Это невозможно! Это против всех правил! Против самой моей сути! Я смерть. Я прихожу, и цель исчезает. Так было всегда. А теперь... Я злюсь. По-настоящему. Впервые за десятки лет. Этот мальчишка, этот барон, он заставляет меня чувствовать. Я давно забыл, что такое злость. Давно не помнил, что значит провал. Но... Правило есть правило. Мое собственное обещание. Я дал его в самом начале. Еще тогда, когда только начал этот путь, я поклялся, любая цель, на которую я беру заказ, умрет. Всегда. Но если случится невозможное, и она выживет даже после второй пули, я стану ее тенью, ее слугой. Первый выстрел. Второй я не засчитал там. Вмешалась сила чужая, слишком чужая. То был не промах, то было вмешательство. Но этот раз третий выстрел был моим. Чистым, подготовленным, все по правилам. И он выжил. Значит, слово есть слово. Я обязан. Только как? Имперцы уже рядом. Они ищут, они чуют, как волки. Если я появлюсь открыто, обо мне узнают. А я не хочу, чтобы они знали. Не хочу, чтобы они видели меня рядом с ним. Придется ждать, искать момент. Войти тихо, без следа. И теперь он мой господин. Он мой господин, но только он должен знать об этом.